сведения о житии преподобного Паисия Печерского в дальних пещерах почивающего. Память, 19 июля, 1 августа. Преподобный Паисий Печерский был иноком Киево-Печерского монастыря. Из общего канона Киево-Печерским преподобным, почивающим в дальних пещерах, празднования 28 августа 10 сентября, известно, что он был связан единомыслием и братской любовью с преподобным Меркурием. Сведения о нем помещены по 24 ноября, 7 декабря. Оба святых были неразлучны, жили в одной келье, а после смерти были положены в один гроб. В настоящее время мощи их почивают в отдельных раках.